Ни один день в столице у Эйсона не обходится без приключений. И поездка на практику не стала исключением. Бандиты и аристократы, монстры и маги как сговорились сделать его жизнь насыщенней. Враги сильны и потери неизбежны, но и ответ будет жестким и беспощадным. Серж Винтеркей. «Антидемон». Книга четвертая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Прежде всего, пока не слишком поздно, поехал к посреднику Вана без изъяна. Это был адвокат по имени Хорм, контора которого была расположена в богатом районе делового центра, что было очень удобно. Кто поверит, что такой важный человек может быть посредником для наемного убийцы? Успел вовремя. Тот как раз собирался уходить. Поймал я его в приемной. Секретаря уже не было, что меня полностью устраивало. Лишние свидетели мне ни к чему. Дородный мужик лет 40, но уже седой. Моему появлению не обрадовался. Небось, уже составил планы на вечерний отдых. «Господин Хорм, я по поводу растраченного после похорон наследства в городе Лапоке», — произнес я кодовую фразу. Адвокат тут же перестал куда-либо спешить. Заулыбался, пригласил меня к себе в кабинет, богато отделанный красным деревом. «Известно, кто несчастный наследник?» — спросил он меня. Я тут же передал ему листок с данными о Баркете. Адвокат внимательно изучил информацию. «За такого наследника цена будет 1000 золотых», — сказал он после этого. «Все же маг. Если устраивает, то вы знаете, что всю сумму нужно уплатить вперед». «Вполне устраивает, и да, знаю», — ответил я, поскольку примерно на такую цену и рассчитывал. И начал выкладывать золото на стол. Достал 10 кожаных мешочков, в каждом из которых было по 100 монет. «Есть какие-то особые пожелания по судьбе наследника?» Сразу же повеселел адвокат, не сводя алчного взгляда с моего золота. «Интересно, какую сумму ему платит Ван за посредничество?» «Даже не знаю. Слышал только, что портальные охотники часто пропадают», — сказал я. «Уходят в портал и не возвращаются. Плохо, значит, рассчитывают свои силы или попросту не везет. Монстры, знаете, попадаются иногда совсем страшные». «Да, конечно, почему бы и нет?» — любезно улыбнулся адвокат. «Так же всем удобней. Никаких следователей, как если человек вдруг пропадает прямо посреди города». «Не знаю, о чем вы. На всякий случай занял я осторожную позицию. Мне не понравилось, что адвокат начал говорить о том, чем мы сейчас занимаемся, практически открыто». «О, да, вы абсолютно правы. Это я отвлекся на воспоминания об одном моем предыдущем деле», — сообразил тот о причине моей осторожности и тут же изменил свое поведение. «Значит, думаю, если не будет особых обстоятельств, то дело о наследнике должно разрешиться в ближайшую же неделю». Посредник мне не очень понравился. Уж больно болтлив. Но Ван в будущем на него не жаловался. Значит, стражники его так и не поймали. А если и поймали, то Вана он не выдал. Значит, буду работать с ним и дальше. Меня же сегодня ждало одно почти приятное дело. Я собирался разобраться с Джаваком. Той самой тварью, что в будущем станет каннибалом и ближайшим советником высших демонов. Тот факт, что в данный момент он ни в чем таком, скорее всего, еще не замешан, меня никак не волновал. Сейчас он уязвим, а позже, когда он будет востребован у армагов, они смогут его защитить. Я же не дурак, чтобы дать ему шанс осуществить все зверства, в которых он в будущем будет замешан. Если дам, то вся эта кровь будет на моих руках. Нет уж. Такого кошмара мне не надо. Джавак работал в лавке мясника рубщиком мяса. Но сейчас, конечно, уже должен был быть дома. Как выяснили для меня бандиты Шрама, жил он один, только изредка водил к себе проституток. Надеюсь, сегодня не один из этих дней. Посторонние лица не должны пострадать. Жил он в небольшом домике, унаследованном после смерти родителей, в достаточно приличном районе, так что от места моей встречи с адвокатом добираться пришлось не очень долго. Ветра я в этот раз оставил в конюшне трактира в соседнем квартале. После этого неспешным шагом, стараясь не слишком сильно хромать, двинулся в нужном направлении. В описании было указано, что домик его находится на лугу, между гостиницей «Герцогиня» и конюшней, так что заблудиться я не боялся. Был еще один ориентир. Прямо напротив была крепостная стена. Третья линия обороны в городе. Когда я миновал гостиницу, то сразу увидел свет в окнах нужного мне дома. Аккуратно свернул в его сторону, убедившись, что на улице никого нет. Зашел во двор, потихоньку обогнул дом и замер возле одного из окон, прислушиваясь. Судьба мне сегодня явно благоволила. В доме было тихо, и, осторожно подкравшись к окну, я даже смог увидеть, что нужный мне человек сидит в кресле у накрытого стола. Освещение внутри было слабым, но лицо я тут же узнал. Оно было намного моложе, чем на плакатах, что я видел, но и щеки Шрама не ошиблись. Это был тот самый Джавак, что мне был нужен. Преодолев тут же нахлынувшую волну ненависти, я стал думать над тем, как мне лучше с ним покончить. Решил, что мудрить не нужно, надо действовать по-простому. Вернулся к входной двери, повернувшись к ней, снял маску с лица, потом громко и уверенно постучал, как человек, имеющий на это право. «Кто такой? Чего так поздно?» — услышал я глухой голос за дверью секунд через 20. «Это Джавак?» — спросил я, постаравшись сделать голос посолиднее. «Вас нужно допросить по поводу убийства хозяина мясной лавки, где вы работаете. Его жены, кстати, тоже». «Дерент убит?» — потрясенно спросил Джавак. «Но я видел его всего час назад». «Потому мы и здесь», — жестко сказал я. «Немедленно открывайте. Правосудию нужна ваша помощь». После этого он отпер дверь без колебаний. Некоторое сомнение появилось на лице, когда он увидел, что я явно слишком молод, чтобы быть следователем, да и одежда у меня гражданская. Но я не собирался давать ему время для раздумий и сомнений. Сделал шаг внутрь, одновременно вгоняя ему под челюсть кинжал так, чтобы он поразил головной мозг. Хороший способ лишить его возможности закричать, привлекая к нам внимание. Уже умирая, Джавак продолжал пятиться. А я поддерживал его за лацканы сюртука, пока мы не уперлись в стену. По ней он и сполз. Это было жестокое, хладнокровное убийство. Но никаких угрызений совести я не испытывал. А вот облегчение, что только что спас множество жизней, было очень сильным. Словно какой-то груз с плеч упал. Все же я постоянно переживал о том, что делаю, пока что слишком мало, чтобы разрушить планы демонов. Но вот это уже решительный шаг. Такие предатели, как Джавак, помогали армагам лучше понимать людскую натуру и, следовательно, более эффективно порабощать человечество. Поразительно, конечно, как рубщик мяса смог быть полезным в таком качестве. Но, видимо, у него хорошо получилось, раз они так его ценили. Тряхнул головой, отвлекаясь от размышлений. Я был в опасной ситуации, в доме с открытой дверью над свежим трупом. Не время для раздумий. Прежде всего подошел к двери, прислушался. Тишина. Похоже, мне повезло, что дом расположен между конюшней и гостиницей. В них никому нет дела тому, что происходит по соседству. Конюх занят лошадьми, да и они все время шумят. Персонал в гостинице клиентами. То ли дело обычные дома, в которых у окна может в любое время дня и ночи сидеть и скучать кто-нибудь любопытный. Аккуратно прикрыл дверь. Нечего привлекать внимание прохожих к дому, если они появятся. Теперь мне нужно было сделать что-то, что пошлет расследование убийства по ложному следу. Вряд ли оно будет особенно тщательным, но все же нечего надеяться на это. Из кармана я достал женские трусы солидного размера, купленные вчера в лавке со старой одеждой. Вот уж где моя маска пригодилась. Наверняка продавец посчитал меня извращенцем. Вытащил кинжал из раны, затем положил эти старые трусы в район паха и, что есть силы, вонзил кинжал. Он пробил трусы, тело и вонзился глубоко в деревянный пол. Пусть все выглядит, как картина мести со стороны кого-то, с кем убитый не поделил женщину. Солидную такую женщину, килограммов на 100. Пусть следователь рассматривает разные варианты. И загадочного соперника в любви, и ревнивого мужа. Все это будет очень далеко от меня, что мне и нужно. От Джавака мне было нужно еще кое-что, раз уж я оказался со свежим трупом в одном тихом доме, в который никто не должен прийти, судя по тому, что я увидел в окно. Уж больно уютно сидел он за столом, уставленным едой и бутылками, причем от него несло спиртным. Ждал бы кого, спиртное не открывал бы, наверное. На нем я хотел попрактиковаться в некромантии. Меня мучило любопытство. Успел ли он в этом возрасте уже пойти по скользкому пути или все еще вел нормальный образ жизни? Сконцентрировался, скостовал первое заклинание, собирающее сознание в умершем теле в один локус, а затем скостовал второе, заставив выползти его из тела в форме призрака, способного говорить. Призрак выглядел как убитый, когда открыл мне дверь, только был полностью прозрачным. «Говори мне, убивал ли ты людей за свою жизнь?» — велел я ему. «Если не знать точно, что делаешь, и использовать заклинания из раздела некромантии без нужного опыта, то вот такие эксперименты могут закончиться очень плохо. Да вот даже простой пример. Скастуя я два использованных заклинания в другом порядке, сейчас тут произошла бы крайне неприятная вещь. Призрак восстал бы в неполном виде, и его переполняла бы ярость из-за этого, а разум бы практически его покинул. Это была бы сумасшедшая машина для убийств. Причем она жаждала бы найти себе новое тело. Так уж заложено в природе призраков. Скорее всего, он набросился бы на меня и попытался занять мое тело, сделав из меня одержимого. Если бы это получилось, то дальше я бы выскочил из этого дома и помчался бы убивать первых встреченных на улице людей, причем ногтями и зубами. Хотя со мной бы у него ничего не вышло, конечно. Знаю я несколько заклинаний, которые позволяют эффективно сражаться даже с безумными призраками. Но я сделал все правильно. Собирая сознание в локус, мы сохраняем его в целости, включая разум, и у призрака нет оснований для того, чтобы впасть в бешенство. Раз разум присутствует и дух спокоен, второе заклинание без проблем накладывает на него путы подчинения некроманту, то есть мне в данной роли. Теперь он будет смирный и послушный. «Убивал. Трижды», — послушно ответил призрак. «Расскажи, как и кого», — велел я. «Первым я убил Жерка, моего друга. Родители подарили ему серебряную монету на день рождения, а он не захотел меня угостить булочкой. Отнял монету и скинул его головой вниз в колодец. Потом убил девку, она была продажной. Я позвал ее в дом. Она потребовала денег за услуги, а у меня тогда не было. Связал, сделал свое дело и задушил, чтобы она не привела потом своего сутенера на разборки. Тело выкинул на пустыре на свалке, отвез в тележке днем, засыпав протухшими отбросами из мясной лавки, чтобы не нашлось любопытных стражников порыться в тележке. В следующий раз я убил ради денег. Это было достаточно...» — прервал я его, убедившись, что совесть меня не должна мучить вот совсем. Нормальные люди к демонам на службу не попадают, все равно успевают замараться и до этого. «Есть ли в доме деньги, ценные вещи?» — задал следующий вопрос. Было очень противно даже спрашивать об этом. Все, связанное с Джаваком, вызывало у меня отвращение. А ну, я себя заставил поступить разумно. Пусть деньги, забранные у этого мерзавца, послужат борьбе с армагами, моей главной цели. В подвале на второй полке стоит горшок с золотом и серебром. На нем надпись «Масло». «Лети вверх, пока не испаришься под лучами солнца», — приказал я и скастовал еще одно заклинание, которое сделает призрака уязвимым к солнечным лучам. Ночь, конечно, лететь ему вверх придется долго и далеко, но этот способ утилизации призраков работал безупречно. Ни один никогда не возвращался. Наблюдая, как призрак испаряется сквозь перекрытие, вспомнил, что забыл спросить, где подвал. Но останавливать его не стал. Нечего отдавать призракам противоречивые приказы. Может плохо закончиться. Велел ему лететь к солнцу, вот пусть этим и занимается. Вход в подвал нашел быстро и просто. Люк был спрятан под ковром. Интересно, кто-нибудь в этом городе вообще думал над тем, чтобы попытаться замаскировать подвал более оригинальным образом? Подкаткой с цветком хотя бы. Аккуратно спустился по массивной лестнице вниз, нашел нужный горшок. Открыв, обнаружил в нем примерно на 400 золотых и серебряных монет. Пересыпал их в пустые кошели, прихваченные на такой случай. Несколько золотых и серебряных монет оставил на столе. Пусть следователь укрепится в идее, что это была месть на любовном фронте, раз деньги не взяли. Сразу после этого покинул дом, выждав, когда никого не будет на улице. Забрал коня из конюшни и поскакал по следующему адресу. Ночь позволяла наведаться еще и к Мигану. Будущий глава концлагеря сейчас был портным. Но убить его будет не так просто. По собранной ищейками информации, он жил в одном доме с родителями, женой и тремя детьми. И ясное дело, нужно было убить его так, чтобы никто из остальных домочадцев не пострадал. Его, конечно, в будущем. Такая ситуация у его врага только бы порадовала. Небось, приказал бы убивать стариков, жену и детей на глазах у своего врага, чтобы он помучился как следует. Но я не он. Я просто вычищаю язву на теле человеческого рода. План мой был дерзким, но мог сработать. Ломал я над ним голову несколько часов, но так и не смог придумать ничего другого, чтобы точно никто больше не пострадал. Разве что разжиться сонным порошком, который однажды бандиты пытались использовать против меня самого. Но это не самый лучший вариант. Маленькие дети плохо на него реагировали, могли не проснуться. Нет, мне такие последствия точно не нужны. Подъехал к нужному дому я прямо на коне. Окна в нем еще были освещены, спать не легли отлично. И тут же начал орать, имитируя сильное опьянение. К счастью, район тут был не очень приличный, и не к такому местные обитатели привыкли. «Миган! Портной, быстро выходи! У меня для тебя щедрый заказ! Плачу золотом! Не заставляй ждать графа собака!» Естественно, в доме всполошились и зашумели, зажегся свет и в соседнем доме. Зато окно на втором этаже нужного мне дома отворилось, и женщина с пышным бюстом в зеленом платье боязливо спросила. «Золото, ваша светлость? Работа не может подождать до утра?» В голосе боролись страх и жадность. Это было понятно и из сказанного. «Держи, милашка!» И я кинул ей кошель с сотней золотых монет. «Мне нужен лучший портной прямо сейчас!» «Я заплатил золотом. Где этот миганадский демон, его подери?» Фигура женщины исчезла. Затем я услышал, как она восхищенно ахнула. Видимо, раскрыла кошель и увидела кучу золотых монет, а затем немедленно принялась действовать. «Миган, быстрее собирайся, растяпа! Тут 100 золотых монет! Быстрее, быстрее, пока его светлость не передумали!» Я облегченно выдохнул. К эксцентричным аристократам все привыкли, что они только не вытворяли, когда надерутся. Часто простолюдинам не везло. Пьяные аристократы могли их запросто избить без всяких последствий, и ни один стражник не полез бы вмешиваться. И, конечно, в такой ситуации никто не был готов говорить аристократу «нет» в таком районе, как этот. Тем более аристократу, швыряющемуся по пьяни такими суммами. Несмотря на то, что это столица, и доходы тут совсем другие, чем в провинции, 100 золотых монет и тут очень большие деньги для семьи портного. Не факт, что хороший портной может отложить такую сумму и за год работы. Миган появился буквально через минуту, и я тут же его узнал. Та же прическа, те же блеклые глаза, разве что щеки еще не наел, и пузо тоже небольшое. «Бери своего осла или лошадь там, портной, ехать нам далеко!» Покачиваясь в седле, пьяным голосом приказал я. Животное нашлось быстро, и я угадал. Это был осел. Их часто использовали в городе и держали прямо в доме, устраивая в одной из небольших комнат конюшню. Миган послушно взгромоздился на седло и направил свое верховое животное за мной. А я старался не скакать слишком быстро, чтобы он мог за мной успеть. Портной проявлял завидное благоразумие. Не пытался расспрашивать пьяного графа ни о чем. Знал, что пока что благодушно настроенный пьяный аристократ может внезапно вызвериться, если простолюдин не будет знать свое место. Наконец мы доскакали до места, которое вполне подходило для моих целей. Район вокруг стал уже совсем бандитским, дома вокруг полуразрушенными. Свет в окнах с выбитыми стеклами не горел, но я знал, что тут полно обитателей, просто они стараются не высовываться без необходимости. Приоткрыл еще один кошелек с золотом, и монеты посыпались вниз под ноги моего коня. «Стой, скотина!» — заорал я на ветра. «Портой! Я обронил с 10 золотых монет!» «Не оставляй же их валяться на дороге! Слезай со осла и подбери! Можешь оставить их себе!» Уговаривать Мигана не пришлось. Он стремительно соскользнул с седла и бросился к моему коню, став на четвереньки. Характерный звук упавших золотых монет его не на шутку взволновал. Это мне и было нужно, и я тут же, наклонившись, приказал коню атаковать. Без малейших сомнений ветер встал на дыбы и обрушил свои передние копыта на спину и голову Мигана. Тот рухнул, как подкошенный. «Что ж ты творишь, глупая скотина? Зачем ты растоптала моего портного?» Возмущенно заорал я пьяным голосом и снова шепнул коню команду атаковать. Конь мои ожидания полностью оправдал, снова обрушившись на тело Мигана. Плевать он хотел на то, что я там возмущенно кричу пьяным голосом. Он просто выполняет мои команды, когда их получает. «Ну все, некому теперь будет шить мой сюртук!» Снова заорал я, убедившись, что Миган никак не сможет выжить. С расплющенной головой у него это никак не получится. Не бывать ему директором концлагеря у демонов. После чего развернул коня, и мы быстро ускакали. Местные обитатели гетто слышали про золото. Я нисколько не сомневался, что едва я сверну за угол, они бросятся искать монеты, а заодно оберут тело и присвоят осла. В случае удачи Мигана просто выкинут на свалку. Или прикопают где-то в благодарность за снятое с него барахло и брошенные мной монеты. Если с этим не повезет, исследователи доберутся до места его гибели, то вряд ли они будут проводить полноценное расследование. Что им в этом случае будет известно? Что какой-то пьяный молодой граф на коне дал задаток в 100 золотых монет за услуги портного и увез его с собой. А потом он же, не справившись с конем, случайно затоптал этого портного. И что тут расследовать? Просто несчастный случай. Разве стоит ради такого пустяка разыскивать целого графа и получать потом неприятности от начальства из-за того, что потревожили уважаемого человека? Ну, перебрал. Бывает. Плохого же ничего не хотел. Верно? Решил, что на сегодня мне достаточно, и отправился домой, где меня тут же поприветствовал радостно Аркош. От мысли пойти в Три топора и пообщаться с Зейлой и с друзьями я отказался. Разрывных артефактов все еще критически не хватало. Поэтому оставшееся время до 3 утра я делал их вместе с Аркошем и только потом вернулся в академию. Схам еще не спал или уже не спал и читал книгу. Поприветствовал он меня кивком, как обычно. Но выглядел при этом смущенным. Или мне это кажется после рассказа Рабаша о том, как его взяла в оборот девчонка из клана Даркона? Лег спать и спал совершенно чудесно. Это меня еще больше укрепило в мысли, что я поступил правильно. Убить 2 злодеев, чтобы спасти жизни 1000 людей, — это хороший поступок. Следующим вечером я все же добрался до 3 топоров, и тут же навстречу мне пошел Скала. Я понимал, что это означало, что нам нужно переговорить вне кабака, где нас никто не сможет подслушать, и тут же развернулся к выходу. Скала вышел вслед за мной, и мы отошли подальше от двери и окон заведения. «Есть новости по тому нападению на нас у портала», — сообщил он мне. Я кивнул, побуждая его говорить. Скала все же неразговорчив, и иногда ему тяжело сразу много рассказывать. Слежка за тем портальным охотником все же дала результат. Но там много чего интересного нарисовалось. Я снова кивнул. Скала вздохнул и продолжил. Это даже не слив информации о нас бандитам. Это гораздо хуже. Этот охотник, Рудер, является членом новой гильдии охотников, Василиск. Это мы знали и раньше. Но парень, что следил за ним, наконец засек его на встрече с 3 известными бандитами, после которого он завел их в штаб-квартиру Василиска. Еще 1,5 года назад об этой гильдии никто не слышал, а потом она так развернулась, что сейчас в ней 2 десятка завсегдатаев 3 топоров. А ведь есть еще и другие кабаки, где полно портальных охотников. Тут к кабаку подошел бритер и Скала... Со вздохом облегчения подозвал его к нам. «Дружище, расскажи, как там дело с этой новой гильдией обстоит?»